21 день поисков. 11:23. Сижу в кафе в Бордентауне. Не знаю, как оно называется, не прочитал название на вывеске. За последние несколько дней я вроде чуть пришел в себя после вот этого моего кризиса. Мне казалось, что весь мир, который я знал, обрушился. Но это нормально, такое бывает. Думаю, это от нервов. Все-таки я езжу по всему миру, по незнакомым странам, со мной происходят какие-то очень странные вещи. И в конце концов, я потерял брата. Не мудрено, что я испытал такие сильные эмоции. Но все хорошо. Я это прожил, не наломал дров, погулял, отвлекся, успокоился. И вроде бы снова стал старым добрым Гришей. И вообще, я так подумал. Наверное, Иван Богонцев был все-таки прав. Если нет никаких доказательств существования дьявола из Джерси, если нет никаких заслуживающих доверия наблюдений, возможно, нет смысла фантазировать. А вдруг он все-таки есть? Да и монстры. Я начинаю думать, что за все это время у меня не было весомых причин думать, что они существуют. Пью кофе и думаю о жизни. 14:15. Еще стал вспоминать прошлое. Я в детстве боялся монстров. И Никола тоже. Мы любили читать разные сказки. И вот нам мерещилось всякое. Но он всегда меня защищал. Все-таки старший брат. 15:32. Надо собраться. Подойти к монстрам и всей этой истории более взвешенно. Мы так и не поняли, чем занималась бабушка. Парапсихолог – странный вариант. Охотница на монстров – тем более. Уверен, что всему есть другое объяснение. Но вообще, я сейчас вспомнил одну историю. Как я в детстве видел лешего. Надо еще подумать. 6-й эпизод 2-го сезона подкаста «Здесь повсюду монстры». Когда-то я искал монстров в своем замке в Шотландии, но понял, что их не существует. Но потом так случилось, что я отправился по следам своего брата Николы по всему миру, чтобы раскрыть нашу семейную тайну. Попутно мне почему-то продолжили попадаться истории о разных монстрах. Итак, я был в городе Бордентаун, в штате Нью-Джерси, в Америке. И будем честны, это была низшая точка моего путешествия. Я обнаружил странный гараж бабушки. Никола сказал, что бабушка – парапсихолог, а еще охотница на монстров. И из того, что было в гараже – склянки, книги о мифологии, чертежи чудовищ – мне тоже так показалось. Я был в отчаянии, я был запутан. Как же так, есть монстры или нет? Но проведя какое-то время наедине со своими мыслями, я все-таки успокоился. Разговор с Иваном Богонцевым тоже по прошествии времени помог, когда он улегся в моей голове. Я вроде бы разобрался со своими переживаниями, но расследование как было в тупике, так и осталось. Улик больше не было, и нужно было что-то делать. Я решил продолжить свои поиски, как могу. Взламывать компьютеры и залезать в базы данных я не умею. По следам, оставленным в лесу, понять, куда отправился Никола, тоже невозможно. Так что я решил обзвонить наших родственников. Да, ага, да, это Гриша. Да нет, не тот Гриша, да сын сестры вашей. Давно не звонил. Да, я очень извиняюсь, был занят. Никола, обязательно передам привет, но вот как раз... Да, здоровье хорошо, хорошо себя чувствую, спасибо. Корову купили? Поздравляю. Какая Машенька? Одноклассница моя старая? Что было в детстве? Сильно боялся? Никола защищал? Да, теперь вспоминаю. Ну ладно. Всего хорошего. Передавайте привет тете Аделаиде. Как вы можете догадаться, мохнатое зеленое существо с бородой из моего детского воспоминания — это леший. Я, конечно, отнесся к этому воспоминанию с некоторым скепсисом. И занялся тем, что умею. Ведь это моя специализация. В любой непонятной ситуации... Ищу информацию про монстров. Итак, я принялся за поиски. В небольшой местной библиотеке Бордентауна я нашел полку со славянским фольклором. Я почитал про лешего. И это, конечно, очень многогранный, расплывчатый и сложный образ. Это дух, хозяин леса. Он может предстать перед человеком в разном виде. И как великан, и как существо низкого роста. Он может быть похож на человека, или наоборот, на растение или животное. А еще часто люди его вообще не видят, а только слышат, и он с ними разговаривает. Леший охраняет лес, и если проявить к нему уважение и почтительно себя вести в лесу, он может помочь человеку. А если наоборот, то может наказать. И человек заблудится. Также в библиотеке обнаружился мультфильм, который я когда-то смотрел. 22-й день поисков. 9:40. Я сейчас в библиотеке в Бордентауне. И вы знали, что в библиотеках бывают не только книги. Тут есть еще медиатека. И тут есть советские и российские мультфильмы. Видимо, в каком-то университете неподалеку есть слависты. Это ученые, которые занимаются изучением культур славянских народов. Наверное, все это им нужно. И вот сейчас я смотрю мультфильм. Кажется, я смотрел его в детстве. Он про Деда Мороза и Лешего. Очень странное сочетание. Ну, дождь ему! Дождь ему! Со мной, с Морозом справиться! Дануть-то, Леший, к Лешему! Теперь моя красавица! Скажи, седая борода, зачем пожаловал сюда? Шутить с тобой мне недосужно. Знаешь сам, чего мне нужно? Да уж, конечно, знаю сам. Так дай же! Тутки! Дай! Не дам! Ты, Леший, все-таки чудак. Мы просим елку не за так. За эту елку Дед Мороз тебе диковинку принес. 11:05. Я вышел из библиотеки и иду по улице. Это был советский мультфильм 48-го года, где Дед Мороз отправляется к Лешему за елкой. Наверняка я в детстве оттуда и взял этот образ. Посмотрел, и вот мне что-то такое в лесу померещилось. Но эту запись я делаю по другой причине. Я вот смотрел сейчас, как Дед Мороз просит у Лешего елку, и вспомнил бабушку. Каждый раз, перед тем, как пойти с нами в лес, она тоже обращалась к Лешему. Просила у него разрешения собрать грибы. Но уверен, что скоро найду и этому, и всей истории с семейной тайной рациональное объяснение. Дойду до гостиницы и позвоню знакомому фольклористу. Хоть и разница во времени с Европой приличная, он мне написал, что не спит. Так, 11:23. Я дошел домой. Сейчас буду звонить фольклористу Никите Петрову. Доброе утро, Никита. Точнее, вечер. Точнее, даже ночь. Спасибо, что согласились поговорить. Угу. Расскажите мне, пожалуйста, кто такой Леший? Ну, давайте попробуем. Значит, Леший, как учат на разных курсах, которые называются фольклористика и мифология, это персонаж низшей мифологии или народной демонологии. Есть не только пантеоны богов, ну, как в Древней Греции, да, там, где Зевс, Афины и все остальные, но и есть какие-то существа, представляемые существа или образы, которые относятся к природным местам. Это бывает в поле, например, полудница, или в доме, да, домовой, или в бане, банник. А вот в лесу, понятно, да, должен быть тоже какой-то дух леса, который, ну, и называется соответствующим образом. Главная особенность Лешего – это взаимодействие с персонажами, которые находятся в лесу. Ну, например, там, когда люди идут по ягоды, не попросились, они кричат «Ау!», им отвечают «Ау!», да, и Леший заводит их вглубь леса. И после этого раздается дикий хохот, деревья гнутся, налетает ветер, и все понимают, что это он. Чтобы от него спастись, говорили, что нужно перевернуть одежду на другую сторону, взять и вывернуть. Ну, такой стандартный способ выйти из леса. Ого, интересно, я не знал. А можете какую-нибудь еще историю рассказать? Например, заходит охотник в свою охотничью избушку, а раньше, да и сейчас, у охотников в их угодьях есть серия таких избушек, где можно переночевать, поесть, ну и там сделать какие-то дела. И там такие маленькие окошки, дымники. Ну, то есть раньше печки не было, да, и это топилось по-черному. Избушка натапливалась, дымник открывался, дым выходил, там было тепло. И вот, значит, охотник все уже это сделал, и вдруг раз дымник вылетает прям наружу, да, пух, вылетел. Думаю, что такое, непонятно. Взял, снова закрыл, зашел в избушку, и дымник раз снова пух, вылетает. Тогда он понял, не попросился. Нужно в избушку зайти и попроситься. «Хозяин, хозяин, пусти меня переночевать». Очень просто. Ну, после этого дымник не вылетал, поэтому это может быть и хозяин. Вот в обеих этих историях говорится, что нужно обязательно проявить уважение, обязательно попроситься. Мне эта штука как раз очень интересна. Как это работает? Почему так? В целом, вот эти вот мифологические рассказы очень сильно связаны с правилами поведения, да, которые устанавливаются социумом. Например, «Не ходи купаться, а то утонешь». Или «Не ходи купаться, а то водяной заберешь». Что страшнее? Страшнее, когда какая-то одухотворенная стихия в виде какого-то человека либо персонажа может причинить тебе зло. И здесь в этом смысле нельзя, например, в лесу брать красные ягоды, ломать деревья, нельзя громко свистеть, нельзя ругаться, да? Потому что леший придет и заберет. А как он вообще выглядит, кстати, в этих историях? Как старичок такой зеленый? Главная особенность лешего, по крайней мере, по тем мифологическим рассказам, которые мы записывали и знаем на русском севере, это обратная перспектива. То есть вдали леший большой. Как только он приближается, он становится маленьким. В действительности, само описание мифологического персонажа во многом направлено вопросами фольклористов. Вот они приходят, например, в деревню и спрашивают, а как леший выглядит? И очень многие люди начинают задумываться, потому что, в принципе, в такой вот картине мира, да, простой, крестьянской, такого особенного представления о лешем не было. Леший иногда представляется мужиком, это называется антропоморфный образ. Иногда он бывает седой, как лунь, да, иногда мужик в армяке. В общем, его представляли, ну, практически как человек. Угу. Получается, что вот люди живут рядом с водой, лесами, природой и наделяют их человеческими чертами. И взаимодействуют с ними через этот образ лешего, как с человеком. Если просто, то так. Но на самом деле здесь довольно странная штука. Вот мы обычно оперируем категориями «верю-не верю», хотя в этом случае это не работает. Здесь лучше предложить категорию достоверности. Когда один знакомый моего соседа сам видел. Или бабушка мне рассказывала. Или «я верю-не верю, но вот один случай из соседней деревни вам расскажу». А сомнительная достоверность или такая косвенная достоверность оказывается тем самым путем, сквозь который мифологический рассказ пролезает буквально в вашу голову. Да, это отключаются вот такие главные признаки критического мышления. Вот, и мы начинаем его транслировать, потому что, ну, это не очень понятно, но тем не менее довольно-таки интересное. И не то чтобы все наши рассказчики верят в то, что они рассказывают, да, подобного рода вещи, и что это было на самом деле. Это скорее как раз попытка путем разных предписаний, прескрипций, запретов создать определенный набор действий, который должен соответствовать правильному поведению человека. Вау, я никогда не думал, что мифы можно рассказывать, серьезно к ним относиться, запоминать правила, которым они учат, но при этом вот в саму волшебную составляющую не то чтобы прям всерьез верить. Спасибо вам большое за разговор. Буду думать. Доброй ночи. Спасибо, Гриш. Пока. А я ведь с самого детства очень серьезно отношусь к походам в лес. Всегда беру с собой компас, никогда не жгу костры, где нельзя. Собираю с собой весь мусор, не ломаю ветки. Может, это как раз пошло от того случая из детства? Я потерялся, испугался, а бабушка потом через такие ритуалы обращения к лешему учила меня уважать природу и правилам поведения в лесу. Звучит логично. Жаль, я почти ничего не помню. Надо будет при случае поспрашивать кого-нибудь еще. Я тогда разобрался с историей из детства и узнал чуть больше про фольклор. И это, конечно, здорово. Но я все еще не знал, где Никола. Вечером я пошел в бар. Посидеть, подумать, отдохнуть. И там состоялась довольно неожиданная встреча. 21:42. Я в местном баре, он называется «Лесная свежесть». И вы не поверите, кого я тут встретил. Просто сидела за стойкой, как ни в чем не бывало, в маленьком американском городке. Я очень удивился. Это наша с Николой няня. Здравствуйте! Мы не виделись много лет, поэтому поболтали тут уже, пока я не включал запись. Оказалось, что все это время она продолжала работать на бабушку. Она не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть, чем занималась бабушка. Говорит, у нее были кабинеты, к ней приходили люди. Но это еще не все. Даже теперь бабушка завещала няне работу. Расскажи по записи, что ты мне сама рассказала. Бабушка Никола и Гриши поручила мне раз в год приезжать в Бордентаун и проверять, что с гаражом все в порядке. Я недавно приехала и поняла, что в гараже кто-то был. Никола? Никола. А еще ты, Я, кстати, не сразу поняла, что это были вы, и волноваться нечего. Поэтому поменяла пароль и поставила решетки на окна. Имей в виду. А дальше что было? Ты знаешь, куда Никола отправился дальше? А вот тут у меня для тебя сюрприз. Посмотри на фотографию над стойкой. Это... с ума сойти. Дорогие слушатели, вы не поверите, но над стойкой висит фотография моего брата. Он обнимается с барменом и с постояльцами бара «Лесная свежесть». Я должен выяснить, когда это фото было сделано. I'm sorry, can you tell me when this photo was taken? This is my brother, Никола. Hello. Вот такие дела. Расследование сдвинулось с точки и снова пошло-поехало. Приключение продолжилось. Бармен рассказал, что Никола был в «Лесной свежести» всего 4 дня назад. Получается, пока я лежал в отеле, мы были в одном городе. Я подбирался к нему все ближе. Бармен подтвердил, что Никола действительно пытался найти дьявола из Джерси, но не смог. Тогда, по словам бармена, он отправился дальше. Вообще, Никола в тот вечер всем рассказал, что ему кажется, что бабушка охотилась за монстрами. А еще про огромную змею в Юар, с которой бабушка должна была сражаться, и что он собирается отправиться именно туда. Бармен был в восторге. Сказал: «Ну и смешной тебе, брат, поехал драться со змеей». Никола, конечно, молодец. Оставлял самые зашифрованные и непонятные сообщения, какие только можно. А потом взял и рассказал всему бару про семейную тайну. Но, с другой стороны, иначе я бы и не знал, куда дальше двигаться. Мне предстояло отправиться на новый континент. Но об этом вы услышите в следующем эпизоде. Над вторым сезоном подкаста работали редакторка Настя Якубовская, выпускающий редактор Сережа Дмитриев, звукорежиссеры и композиторы Леша Воробьев и Кира Вайнштейн, автор джингла Дима Гудничев, фактчекерка Полина Семенова, иллюстратор Антон Або и ведущий, который предоставил записи своих путешествий, я, Гриша Пророков.